Справедливость моих слов о Солженицыне и Катаеве подтвердилась много позже, уже в 90-х, когда были опубликованы дневники Корнея Чуковского. 24 ноября 1962 года он писал: «Сейчас вышел на улицу платить колоссальные деньги и задачу, и встретил Катаева. Он возмущен полностью один день, который напечатан в «Новом мире». К моему изумлению он сказал: повесть фальшивая, в ней не показан протест». Какой протест? Протест крестьянина, сидящего в лагере. Но ведь в том же вся правда повести. Палачи создали такие условия, что люди утратили малейшие понятия справедливости и под угрозой смерти не смеют и думать о том, что есть на свете совесть, честь, человечность. Человек соглашается считать себя шпионом, чтобы следователи не били его. Вот и вся суть замечательной повести. А Катаев говорит, как он смел не протестовать, хотя бы под одеялом. А много протестовал сам Катаев во время сталинского режима. Он слагал рабьи гимны, как и все. Эта запись свидетельствует о том, что умный и проницательный Валентин Петрович сразу же почуял опасность. Появление в печати Ивана Денисовича означало, что дни социалистического реализма сочтены. По существу говоря, это был первый гласный приговор той самой советской литературе, в которой Катаев и первенствовал, и процветал. Закончить эту главку мне бы хотелось одним занятным эпизодом. О нем рассказывал мой старый приятель Александр Александрович Авдеенко. В начале 60-х годов в Переделкинской детской библиотеке, которую Корней Чуковский построил возле своей дачи, состоялось какое-то торжество. Прибыли группы с телевидения, присутствовали писатели Павел Нилин, Валентин Берестов, но детей, как назло, почти не было. И вдруг туда пришла маленькая девочка, хорошенькая, нарядная, с бантом в волосах. Телевизионщики тут же наставили на нее объектив своей камеры и стали задавать вопросы. «Тебе нравятся книжки Корнея Ивановича Чуковского?» «Нет», — отвечало дитя, — «они мне не нравятся». «Как? Почему?» «Потому что он плохой писатель». Рассудительная крошка явилась с соседней дачи. Это была внучка Валентина Петровича Катаева. Я вспоминаю, году это в 57-м у нас на Ордынке принимали важного гостя, академика Виктора Владимировича Виноградова. Он с свою женой иногда приходил к Ахматовой. Памятен мне и краткий разговор, которым знаменитый филолог удостоил меня, 20-летнего. Он спросил: «Молодой человек, где вы учитесь?» «В университете», — отвечал я, — «на факультете журналистики». «Да-да», — отозвался академик, — «есть такой факультет. Только к университету, к науке никакого отношения не имеет. Ну и кто же у вас там преподает?» И тут я на несколько секунд замешкался. Виноградов был прав, преподавательский состав нашего факультета был ниже всякой критики. Но одно из имен показалось мне спасительной соломиной. Я произнес: «Ну, например, профессор Александр Васильевич Западов». «Западов?» — переспросил мой собеседник. «Ну да, он свой 18 век знает». Александр Васильевич стал регулярно бывать у нас на Ордынке с 54-го года. Именно тогда он перешел в Московский университет из Ленинградского, а я был принят на факультет журналистики в 55-м и могу засвидетельствовать, что среди студентов Западов был очень популярен. Причин тому было две. Он великолепно читал свои лекции, а на экзаменах не ставил отметки ниже «хорошо». Бывало, оглядывает в аудиторию, где собрались студенты со своими зачетками, и произносит: «Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Старик Западов еще никогда и никому не поставил неудовлетворительные оценки. Самое худшее из того, что с вами может произойти, я подумаю про себя, какую чушь он несет». Одному из моих приятелей пришлось рассказывать Западову о Телемахиде Третьяковского. «Вы сами Телемахиду читали?» — спросил экзаменатор. «Пролистывал», — дипломатично ответил студент. «Так все 24 песни пролистывали?» — осведомился профессор. В 60-х и 70-х годах Западов выпустил в свет довольно много книг. Этому в большой мере способствовало то обстоятельство, что Александр Васильевич со студенческих лет был дружен с Николаем Лисючевским. Сей последний был фигурой прям-таки зловещей. Про него говорили, что в 30-х годах по его доносам сажали людей. А в те времена, о которых тут идет речь, этот человек возглавлял издательство «Советский писатель». Однажды был я у Запада в гостях и стал свидетелем столкновения, которое произошло у Лисичевского с хозяином дома. Оба они крепко выпили, и гость стал вспоминать о войне и о собственных боевых заслугах. Он работал во фронтовой печати. Западов, который был настоящим боевым офицером, принял бахвальство друга таким замечанием: «Туда, где я воевал, ваши газеты не попадали. Нам приходилось вытирать задницу листами с деревьев». Лисичевский обиделся ужасно, но к концу вечера они кое-как помирились.